Глава 14. Я просыпаюсь от ощущения пустоты. Рядом никого нет. Я медленно открываю глаза, позволяя сознанию вернуться в реальность. Комната залита утренним светом, но она все еще чужая. Я здесь уже несколько дней, но до сих пор чувствую себя словно запертая в золотой клетке. Память о вчерашнем вечере вспыхивает резко, как вспышка фотоаппарата. Воронов. Его близость. Его взгляд, прожигающий меня насквозь. Его слова. «Ты моя». Я закрываю глаза, прижимая ладонь к груди, где все еще чувствуется теплый неприятный жар. Мне нужно выбросить это из головы. Рядом со мной на кровати растянулся Мурзик. Он лениво подтягивается и подставляет мне животик, чтобы почесало. Я глажу его, пытаясь отвлечься от своих мыслей. Но ненадолго. Ровный стук в дверь возвращает меня в реальность. Я не успеваю ответить, как дверь распахивается, и на пороге появляется Наталья. Она, как всегда, идеально собранная, с холодным выражением лица. «Доброе утро». Ее голос сухой, почти безжизненный. «Вставайте, вам пора собираться. Хозяин ждет вас через час». Я сжимаю губы, переваривая сказанное. «Зачем?» Она приподнимает бровь, словно удивлена моему вопросу. «Сегодня ваш первый официальный выход в качестве его жены. Вас ждет встреча». Я моргаю. «Встреча? Какая встреча?» «Ваша новая жизнь требует некоторых формальностей», — говорит Наталья, скрестив руки на груди. «Вас представят людям, которые теперь будут считать вас частью этого мира. Не думаю, что вам следует задавать лишние вопросы. Просто приготовьтесь». Я тяжело выдыхаю. «Конечно». Воронов говорил об этом. «Он не просто взял меня в жены, он вплел меня в свой мир, в свои связи, в свою жизнь, в которой мне совсем нет места». Наталья делает пару шагов в комнату и ставит передо мной коробку. «Что это?» «Одежда. Навстречу. Хозяин распорядился, чтобы вы выглядели соответствующе. Надеюсь, у вас хватит ума не спорить». Я сжимаю кулаки. Раздражение поднимается волной. Она говорит со мной, как с неразумной девочкой, как с кем-то низшим. Но спорить бесполезно. Я знаю это. Я молча открываю коробку и достаю содержимое. Платье. Черное, элегантное, из мягкой ткани, которая струится по пальцам. Оно строгое, но подчеркивает фигуру, не кричащее, но дорогое. Наталья кивает. «Через час вас ждут внизу». И выходит, оставляя меня одну. Я смотрю на платье, потом на свое отражение в зеркале. Что я делаю? Зачем я подчиняюсь? Я должна бороться, должна сопротивляться. Но во мне слишком много усталости. Я беру платье и направляюсь в ванную. Мне нужно время. Время, чтобы собраться. Чтобы сделать глубокий вдох, убедить себя, что я справлюсь. Спустя 40 минут я стою перед зеркалом, пристально разглядывая себя. Волосы уложены мягкими волнами, платье идеально сидит по фигуре, туфли на каблуках делают меня выше, придавая уверенность. Я выгляжу иначе. Не как вчерашняя растерянная девчонка, которую он прижал к стене, нет. Сегодня я выгляжу так, будто действительно принадлежу этому месту. Только внутри все еще гремит протест. Я глубоко вдыхаю и выхожу из комнаты. Спускаюсь по лестнице, и внизу у выхода у меня уже ждет Воронов. Когда он поднимает взгляд и видит меня, на его лице появляется тень улыбки. Очень легкая, почти незаметная. «Наконец-то», — говорит он. Я подхожу ближе, выпрямив спину, стараясь не выдать своей тревоги. «И куда мы едем?» — спрашиваю ровным голосом. Он смотрит на меня долго, а потом медленно говорит. «Узнаешь». И разворачивается, направляясь к выходу. Я стою еще секунду, прежде чем последовать за ним. Меня снова увозят в неизвестность. В мир, который не мой.